Не только несущее не может превратиться в сущее, но и сущее не может стать несущим. Таким образом, хотя сущее как таковое претерпевает неисчислимые превращения, оно ни на миг не может стать несущим. Поэтому с незапамятной древности не было такого времени, когда существовало бы несущее. Но что же существует прежде вещей? Если я скажу, что прежде были инь и ян, то инь и ян тоже вещи. Тогда что же существовало прежде них? Допустим, я скажу, что это нечто, существующее само по себе. Но то, что существует само по себе, это только самость самих вещей. Допустим, я скажу, что прежде существовал высший путь, но высший путь — это предел несущего. Поскольку оно есть несущее, как может оно существовать прежде всего прочего? Тогда что же существует прежде вещей? Какая-нибудь другая вещь, и так можно продолжать до бесконечности. Нужно понять, что вещи существуют сами по себе, и нет ничего, что порождало бы их.